Рядник на кедах. Ивану Поряднику довелось быть на кедах у зимнего промысла. Промышленники ели, как приведется. «Стоя наедимся, сижа выспимся», — говорили они про себя. Как-то в праздник все ели сидя и ели горячую уху. Порядник ел стоя и ел только сухую рыбу. Он объяснил присутствующим свое поведение. «Я ведь всегда ем сидя и всегда горячее варево. Сегодня я хочу отметить для себя праздник, и потому ем стоя и ем сушеную рыбу».